конце дня я ознакомился с данными системы «Аргус», и оказалось, что две птицы находятся в 15 километрах западнее Саровара. Жоро выразил сомнение, но согласился изучить карту. Место было ему знакомо. В этой долине, по его словам, аисты, отродясь, не останавливались. К 7 вечера мы добрались до лагуны. Мы ехали, внимательно всматриваясь в небо и оглядывая местность. Нигде никаких признаков птиц. Жоро не скрывал усмешки. За те 5 дней, что мы вели наблюдение за пернатыми, мы видели только несколько небольших стай, да и то так далеко и так неясно, что это вполне могли оказаться коршуны или другие хищные птицы. Если сегодня, благодаря компьютеру, мы обнаружим аистов, Жоро Грыбински ждет позорное поражение. Тем не менее он вдруг прошептал. «Вот они». Я поднял глаза. На багряном небосводе кружила стая птиц. Сотня аистов медленно опускалась на островки водной глади, разбросанные среди болота. Жора одолжил мне бинокль. Я неотрывно следил за тем, как птицы планируют, вытянув клюв и выискивая голубые пятна воды. Это было чудесное зрелище. Теперь у меня, наконец, начало складываться представление о том, как крылатые путешественники попадают в Африку. Среди их подвижной и шумной ватаги находились и две птицы с электронными устройствами. Радостная дрожь пробежала по моему телу. Спутниковая система работала. С точностью до перышка. 27 августа я снова получил факс от Эрве Дюма. Его расследование пока больше не продвинулось. Ему пришлось заниматься повседневными служебными делами, однако он продолжал звонить во Францию в поисках свидетелей, знакомых Макса Бема по Центральной Африке. Дюма упорно копал в этом направлении, поскольку был убежден, что именно там Бем проворачивал какие-то темные дела. В конце послания он называл имя одного инженера, специализировавшегося на сельском хозяйстве и вроде бы работавшего в Центральной Африке с 1973 по 1977 год. Инспектор рассчитывал приехать во Францию и перехватить его, едва тот вернется из отпуска. 28 августа мне пришло время отправляться в путь. 10 аистов покинули окрестности Братиславы, а самые проворные, пролетавшие по 150 километров в день, уже достигли Болгарии. Повторить их маршрут на машине оказалось для меня неразрешимой проблемой. Они летели над территорией бывшей Югославии, где уже начались крупные неприятности. Изучив карту, я решил объехать стороной этот пороховой погреб, перемещаясь вдоль границы по румынской стороне, благо румынская виза у меня имелась. Затем через небольшой город Калафат я попадал в Болгарию, а оттуда прямиком отправлялся в Софию. Предстояло проехать около 1000 километров. Я предполагал преодолеть это расстояние за 1,5 дня, принимая во внимание задержки на границе и состояние дорог. Утром я заказал на вечер следующего дня номер в Шаратоне в Софии. Потом принялся звонить некоему Марселю Минаусу, очередному человеку из списка Бема. Минаус был не орнитологом, а лингвистом. Он должен был помочь мне связаться с болгарским специалистом по аистам Райко Николичем. После нескольких неудачных попыток меня, наконец, соединили, и я смог поговорить с французом, живущим в Софии. Он очень обрадовался моему звонку. Я назначил ему свидание на следующий вечер после 10 часов в холле Шаратона. Повесил трубку. По факсу сообщил Дюма свои новые координаты и закрыл сумку. Быстро оплатил гостиничный счет и покатил к Саровару, чтобы попрощаться с Жорой Грыбински. Никаких сердечных излияний не было. Мы обменялись адресами. Я обещал прислать ему приглашение. Без этого его никогда не пустили бы во Францию. Через несколько часов я уже подъезжал к Будапешту, столице Венгрии. В полдень я остановился на придорожной стоянке и позавтракал протухшим салатом под сенью бензоколонки. Несколько девушек, светловолосых, легких, как пшеничные колоски, гордо поглядывали на меня, краснее до ушей. Строгая линия бровей, широкие скулы, светлые волосы. Эти юные девы в точности соответствовали восточноевропейскому типу красоты, каким я его себе представлял. Столь очевидное совпадение очень меня расстроило. Я всегда был непримиримым противником общепринятых мнений и избитых фраз. Я не знал, что мир устроен значительно проще и понятнее, чем можно подумать,